преждевременно умирают от таких болезней. Один из шести американцев регулярно принимает успокаивающие препараты. Один из десяти идет к психиатру или к невропатологу. Ненужным хирургическим операциям подвергались до 2 миллионов человек и так далее. Но Паренти не увлекался перечислением фактов, стараясь хоть примерно в общих чертах установить количество американцев, страдающих от внутреннего неблагополучия социальной системы Соединенных Штатов Америки. Давайте сложим приведенные цифры, вычтем повторы, произведем следующую корректировку в сторону уменьшения, оставим в стороне 80 миллионов живущих ниже достаточного уровня, как слишком расплывчатую и слишком обширную категорию, оставим в стороне 5 миллионов тех, кто получает производственные травмы, и учтем только 150 тысяч человек, которые получают серьезные увечья на рабочем месте. Учтем только половину из 20 миллионов полностью и частично безработных, чтобы не дублировать цифры по бедности. Будем считать только 10% из тех 1,1 миллиона, находящихся в различных заведениях престарелых, с которыми плохо обращаются, хотя цифра, вероятно, выше. Только 5% из 50 миллионов человек, которые пристрастились к кокаину и марихуане на регулярной основе, хотя их число, вероятно, выше. Лишь 10% из 37 миллионов тех, кто регулярно пользуется предписанными психиатром лекарствами. Только 4,7 миллиона из 28 миллионов женщин, которые получают серьезные травмы в результате нападений на них. Только 5% из 160 миллионов, живущих в задолжавших семьях, хотя цифра, вероятно, намного выше. Все равно у нас останется ошеломляющая цифра в 114 миллионов 689 тысяч пострадавших. Если мы вычтем еще треть из этой совокупной цифры, у нас останется 76 миллионов 549 тысяч 300 человек. Иначе говоря, примерно один из каждых трех американцев страдает от лишений, отчаяния, болезней, наркомании и алкоголизма или издевательств или посягательств на его жизнь. Вот такая счастливая страна. С болью за свою Америку обобщал Паренти. Вину за все это нельзя возлагать лишь на рейгономику. Все это существует давно. Вопреки заверениям власти, мы живем в условиях скрытой катастрофы, социальной патологии поразительных масштабов. Коллизия двух тенденций. Рейган обещал подъем, принес банкротство. Констатировал съезд АФТ КПП в ноябре 1981 года. Профсоюзы назвали администрацию самой враждебной интересам трудящихся в новой истории Соединенных Штатов Америки. При всей своей готовности к классовому миру, руководство АФТ КПП не могло закрывать глаза на возмущение масс. У американцев надолго отложился в памяти политический митинг, проведенный в сентябре 1981 года с участием почти 300 тысяч представителей трудящихся, организаций борьбы за гражданские права, за равноправие женщин, в защиту окружающей среды и так далее. Это была наиболее мощная демонстрация социального протеста против действий Вашингтона в начале президентства Рейгана. Участники митинга сходились в одном. Политика администрации в корне противоречит интересам трудовой Америки. Митинг по своим масштабам, как и многое другое в жизни страны, напоминал о временах великого кризиса 30-х годов. Пожалуй, главным событием внутренней жизни в следующем году стала демонстрация против ядерной опасности, проведенная 12 июня в Нью-Йорке, в дни работы специальной сессии ООН по разоружению. Коммунисты, радикалы, демократы, республиканцы, пацифисты –